Не сомневайся в силе молитв нашего стихословия, когда во время молитв или ежечасного чтения не последует за ними сильного возбуждения и непрестанного сокрушения. Сказанное из опыта слово необходимо принимай, хотя изрекшеванное и не книжный человек, потому что и царские сокровища, хотя больше всех на земле, но не пренебрегают тем, чтобы приять вдобавок к себе овол, взятый у нищего. И из малых потоков наводняются реки и делаются великими в течении своем. Воспоминания о добром и воспоминания о худом как бы перстом указывают нам или на срамоту наших помыслов, или на высоту нашего жития, и каждая по роду своему укрепляет в нас помыслы и движения, или десных, или шуих. Мы бываем заняты ими в тайне ума нашего, но в этом мысленном занятии изображается удел нашего жития, и в нем мы можем увидеть себя самих. Есть любовь, которая подобна малому светильнику, питаемому елеем, с истощением которого светильник угасает, или дождевому потоку, которого течение прекращается со скудением составляющей его дождевой воды. Но есть любовь, подобная бьющему из земли источнику, никогда не оскудевающему. Первая есть любовь человеческая, а вторая — божеская, Бога, имеющая своим виновником. Хочешь ли насладиться стихословием во время службы своей и постигнуть смысл произносимых тобою словес Духа? Отложи совершенно в сторону количество стихословий, не принимай в расчет знания меры в стихах, оставь обычное громогласие, но углубляйся умом твоим в изучении словес Духа, пока душа твоя не возбудится к высоким разумениям и через то не подвигнется к словословию или к полезной печали. В рабском же делании, в вычитывании только положенного, нет мира уму. А смущение отнимает обыкновенно вкус у смысла и понятливости и расхищает мысли. Смущение прилично назвать колесницей дьявола, потому что сатана имеет обычай, подобно ездоку, восседать на ум, брать с собой кучу страстей и с ними входить в несчастную душу и погружать ее в смущение. Не прикословь помыслом, всеваемым в тебя врагом, но лучше молитвою к Богу прерывай беседу с ними. Не во всякое время имеем мы силу так воспрекословить сопротивным помыслам, чтобы прекратить их. Напротив того, в таковом случае нередко получаем от них язву, которой долгое время не уврачуешь. Несмотря на всю свою мудрость и на все свое благоразумие, враги успеют поразить нас. Но когда и победишь ты их, и тогда нечистота помыслов осквернит ум твой, и зловоние смрада их надолго останется в обонянии твоем. Употреби уже первый способ. Будешь свободен от всего этого и от страха, потому что нет иной помощи, кроме Бога. Когда во время пребывания твоего в келейном безмолвии обращаешься к рукоделию, не обращай отеческой заповеди в покрывало своему сребролюбию. Во избежание уныния пусть будет у тебя небольшое дело, не возмущающее ума, но не забывай, что молитва в чине своем выше всего. Будь уверен, что хранитель твой всегда с тобою, и что вместе с другими тварями и ты стоишь под единым владыкой, который единым мановением приводит все в движение и все устрояет. Стой же мужественно и благодушествуй. Ни демоны, ни губительные звери, ни порочные люди не могут исполнить воли своей на вред тебе и пагубу, если не попустит сего изволения правящего и не даст всему места в определенной мере. Посему говори душе своей: «Есть у меня оберегающий меня хранитель, и ни одна из тварей не может явиться предо мною, разве только будет повеление свыше. Если же есть на то воля владыки моего, чтобы лукавые возобладали над созданием, то принимаюсь я, не огорчаясь, как не желающий, чтобы воля Господа моего осталась без исполнения». Таким образом, в искушениях твоих будешь исполнен радости, как уведавший и в точности сознавший, что управляет и распоряжает тобою владычнее мановение. Так подкрепляй сердце свое упованием на Господа. Хранение языка не только заставляет ум воспрянуть к Богу, но и делам явным, совершаемым с помощью тела, втайне доставляет великую силу к их совершению, и также просвещает и в тайном делании, как говаривали отцы, потому что хранение уст заставляет совесть воспрянуть к Богу, если только соблюдает кто молчание сведением. За всякою мыслью доброго желания последует ревность, горячностью своею, уподобляющейся огненным углем. И она обыкновенно ограждает сию мысль и не допускает, чтобы приближалось к ней какое-либо сопротивление, препятствие и преграда. Это есть добродетель, без которой не производится доброе. Некто, облеченный во Христа, ревность сию назвал псом и стражем закона Божия. Эта сила ревности двумя способами пробуждается, укрепляется и воспламеняется на хранении дома души, и также двумя способами приводится в изнеможение, дремоту и леность. Пробуждение и воспламенение ее бывает, во-первых, когда человеку приходит на мысль какой-нибудь страх, заставляющий его бояться за то благо, которое он приобрел, или имеет в виду приобрести, чтобы не было оно украдено или уничтожено. Когда возбужден этот страх, тогда ревность день и ночь разгорается, как пылающая печь, и, подобно херувиму, непрестанно внимает тому, что окрест, и всеусердно блюдет свое благо от всяких вражеских искушений совне и совнутрь. И другой есть способ воспламенения сей ревности, когда в душе наиболее возрастает вожделение добродетели. И в какой мере возрастает в душе сие вожделение, в такой же воспламеняется и ревность к добродетели. Первый повод к охлаждению ее есть, когда в душе уменьшится или прекратится самое вожделение добра. А второй повод — когда войдет в душу какой-то помысел уверенности и отважности и утвердится в ней, и человек станет надеяться, думать и держаться той мысли, что нет ему причины бояться претерпеть вред от какой-либо силы, потому слагает в себя орудие ревности, и бывает дом его без стража, пес засыпает и надолго оставляет стражу. То и другое бывает от того, что вошел в душу какой-либо самый тонкий помысел гордыни и возгнездился там. Или человек стал более предаваться попечению о приходящем, или частому, обольстительному для него сообщению с миром. Или бывает сия от чрева, этой госпожи всего худого. Всякий раз, как подвижник вступает в общение с миром, душа его тотчас изнемогает. Тоже бывает, когда сходится он со многими, которые по тщеславию неизбежно сокрушают душу его. Ум подвижника, входящего в общение с миром, уподобляется кормчему, который спокойно идет по морю и внезапно попадает в середину подводных камней и терпит крушение.